647. Космическая основа называется магнитом устремления. В устремленном движении весь космический строй, и каждая ступень напрягается магнитом огня. Пространственный огонь создает все миры. Искра растет в сферу огненную, и все космические начала растут в огненном размере, обнимая все стремления. Так дух, зачатый огнем, насыщается космическим огнем, потому зерно духа насыщается стремлением огня.